Магнитофонная запись прослушивания прилагается. Начальник 5-го отделения, майор госбезопасности Смолярчук, 25 ноября 1982 года. Меркулов строго взглянул на Казакова. «Расскажите об убийстве Ракитина и Куприяновой». «Ну, сволочи проклятые! Ну, никого же из вас жалеть не буду, мать вашу!» И Казаков выругался, злобно озираясь по сторонам. «Он меня пожалел, а? Он меня пришить хотел, а я что, жалеть его буду?» Был Володя Казаков мертвенно бледен, но матерился как здоровый. Допрос Казакова производил Меркулов в институте Бурденко в присутствии лечащего врача, знаменитого хирурга Соловьева, чудом спасшего от смерти рецидивиста Казакова. Говорил больной тихим замогильным голосом, еле шевеля запекшимися губами, но Меркулов все слышал. У него с детства был отличный слух. Он записывал все слова, произносимые подозреваемым. За исключением матерщины, разумеется. Секретно. Протокол допроса подозреваемого Крамаренко Казакова. Город Москва, 25 ноября 1982 года. Следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры, советник юстиции Меркулов К.Д. в помещении научно-исследовательского имени Трудового Красного Знамени Института нейрохирургии имени академика Бурденко в присутствии профессора Соловьева допросил в качестве подозреваемого Крамаренко Казакова Владимира Георгиевича, 1944 года рождения, беспартийного, русского, с образованием 8 классов, неженатого. «Мне разъяснено, что я подозреваюсь в убийстве Ракитина, Виктора и Куприяновой Валерии Казаков». Вопрос следователя. «Вам предъявляются фототаблицы, на которых изображены женщины, 3 человека, и мужчины, 3 человека. Поясните, узнаете ли вы кого-нибудь среди этих мужчин и женщин?» Ответ. «Осмотрев предъявленные мне фотографии, я опознаю мужчину на фотографии под номером 1 и женщину под номером 3. Мужчина – это Ракитин Виктор, а женщина – Валерия Куприянова. Их убили Виталька Шакун и я. Ракитина в Сокольниках, Куприянову в гостинице «Центральная». Вопрос. При каких обстоятельствах вы увидели этих людей впервые? Ответ. Еще до смерти Брежнева Василий как-то сказал мне и Шакуну, чтобы мы посмотрели на наших будущих фигурантов. Примечание. Фигурант, в данном случае потерпевший. Их, мол, снять, то есть убить надо. Василий дал нам их фотографии и еще сказал, чтобы мы после спектакля подошли к артистическому входу в театр Станиславского, ну, словом, где балет. И точно они, эти двое, вышли под ручку. Мы их по фото и срисовали. Примечание. Срисовать, запомнить, зафиксировать, оглядеть. Воровской жаргон. Вопрос. Кого вы называете именем Василий? Кто это? Ответ. Василий – это Василий Васильевич Касарин, генерал КГБ. Многие годы я и Виталька Шакун были его агентами-осведомителями. Выполняли любое его распоряжение. Вопрос. Как вы познакомились с Касариным? Ответ. Когда я 10 лет назад после побега из тюряги впервые появился в Москве, то буквально пух от голода, был без средств к существованию, занимался разной мелочью, чтобы не подохнуть. Промышлял грабежами, шармачил. Примечание «шармачить» — воровать, воровской жаргон. Зону имел гостиницу «Националь». Зажал я раз в трубе, в подземном переходе, под манежем одного фраера. Придавил, как водится, за горлышко, взял валюту. Через день узнал, что навесил я шейный пластырь какому-то французику, советнику из посольства. Примечание. Шейный пластырь — бить по шее, воровской жаргон. Его в больницу увезли. Одним словом, посадили меня в Лефортово, раз иностранца грабанул.